Семейный бюджет. Умение сберегать – ключевой навык для раннего выхода на пенсию. У меня есть знакомые из разных слоев общества. Люди с небольшим достатком жалуются, что откладывать нечего. Но это заблуждение. Люди с зарплатой в 200 тысяч рублей и выше говорят то же самое. У них та же проблема – все деньги уходят на очень важные вещи. Статьи по сбережениям советуют новичкам использовать правило трех конвертов. В первой – на самое необходимое. Во второй – на хотелки. Третий – кубышка на черный день. Этот способ почти не работает. Деньги из хотелок быстро заканчиваются. Появляется соблазн залезть в основной конверт или в кубышку. В итоге вы тратите все, и откладывать не получается. Первый шаг на пути к накоплениям – семейный бюджет. Семейный бюджет. Если вы не ведете семейный бюджет, вам будет очень сложно начать копить. Но вести его нужно правильно. Подходите к расходам семьи как к коммерческому предприятию. Только так сразу появляются ограничения. Не нужно использовать приложения для учета личных финансов. Форма подачи там, конечно, красивая, но совершенно не информативная и не гибкая. Я советую взять за основу стандартный отчет о прибылях и убытках и адаптировать его для семейного бюджета. Работать лучше в Excel или Google таблицах. Последние даже удобнее. Можно синхронизировать информацию между разными устройствами и членами семьи. Компьютер мужа, планшет жены, телефоны обоих. Теперь давайте разберем образец семейного бюджета. Расходы. Расходные статьи я выстраиваю по приоритету. Мой порядок такой, вы можете не согласиться. Здоровье, знания, эмоции, базовые затраты, чрезмерное потребление. Плохие расходы. Самые бесполезные траты отмечены красным цветом и названы довольно грубо. Это психологический трюк. Со временем мозг сам будет избегать этих статей и направлять деньги на важное. Никаких портянок. Забудьте про длинные списки трат. Никаких портянок, они бесполезны. Никаких выводов из них не сделаешь. Для анализа подходит только табличная форма. План. В таблице есть столбец «План», чтобы не превышать лимиты. Как только перешагнули его, прекращаем траты. Первое время берите порог с потолка, позже ориентируйтесь на прошлые месяцы. Доходы. Далее доходные статьи. Сначала вы будете оперировать только зарплатой. Но уже скоро вам начнут поступать купоны, дивиденды и проценты по вкладам. Сейчас у меня колонка с зарплатой равна нулю. Зато, например, сильно выросли доходы от фондового рынка. Разница между доходами и расходами. Очень важная статья — разница. Я внимательно слежу, чтобы не уйти в минус. Цель — откладывать не менее 40% от заработанного. Для этого в таблице есть колонка «Отношение отложил к затратам в процентах». В сытые годы я сохранял до 80% от входящих платежей. И сейчас на ранней пенсии тоже не забываю откладывать. Инвестиции. Статья «Проинвестировал» — одна из основных. Если у вас на протяжении нескольких месяцев там будут нули, это плохо. Старайтесь покупать ценные бумаги и другие активы на сэкономленные средства — каждый месяц в любые времена. Здесь я использую хитрый трюк. Денежные поступления обычно бывают в первых числах месяца. Я заранее бронирую нужную сумму на инвестиции, далее оперирую тем, что осталось. Долг. Если у вас есть долги, то заведите под них отдельный лист. Их сумма должна сокращаться. Приоритет на погашение долгов, а не затраты на инвестирование. Заполняйте этот лист в течение года. Когда наступит следующий, просто скопируйте его содержимое в новый, сотрите старые цифры и начинайте заново. Вкладка «Стратегия». Без этого листа тоже не обойтись. На этой вкладке я обычно размышляю не о тактике, а о стратегии. Доходы. Пример для семьи из двух человек. Здесь нужно внимательно следить за тем, чтобы росли все статьи. Зарплата по возможности, дивиденды, купоны и проценты обязательно. Размер капитала. Таблица нужна для инвентаризации. Следим за тем, чтобы капитал рос. Крупные траты. Еще одна колонка — крупные траты или колонка глупостей. Ремонт, автомобили, шубы. В перспективе обращайте на нее больше внимания и без колебаний отказывайтесь от товаров и услуг, которые не приводят к целям. Мыслите категории дивидендов. Не нужно ремонт на миллион, это недополученные 6000 рублей в месяц как минимум. Машина стоимостью 1,5 миллиона — это потеря 9000. План сокращения расходов. Со временем любые расходы семьи начинают обрастать жирком. Я периодически провожу у себя чистки. Ставим цели. Я взял себе за правило фиксировать цели. Достаточно четко и на конкретный срок. Записываю я их в раздел со стратегией. Если подходить к хотелкам разумно, в конце года сбывается более 80% ваших планов. Пример целей для новичка. Увеличить зарплату на 10 тысяч в месяц. Откладывать минимум 15% своих доходов. Увеличить капитал на 180 тысяч рублей. Купить ОФЗ на 90 тысяч рублей. Купить дивидендных акций на 90 тысяч рублей. Несколько советов напоследок. Первый. Усложните доступ к кубышке. Как можно быстрее переводите деньги на брокерский счет и покупайте ценные бумаги. Потратить их на хотелки психологически сложнее. Второй. Никогда не давайте в долг ни друзьям, ни родственникам. В этом нет никакой выгоды. Исключение — безвозмездное дарение в случае каких-то чрезвычайных нужд, например, болезни близкого. Третий. Никогда не экономьте на здоровье. Эта статья расходов не должна сокращаться, хотя тут тоже все относительно. Зачем покупать дорогие лекарства, если есть аналоги? Что мешает пройти медосмотр в поликлинике вместо того, чтобы сдавать анализы в частной лаборатории? Вы сейчас, по сути, научились вести финансовый учет так, как это делают во всех компаниях мира. Не забывайте про дисциплину. Я веду бюджет с 2005 года и ни разу не позволял себе уклониться от цели. Считаю, именно это помогло мне накопить первичный капитал. Подушка безопасности. В книжках о финансовой грамотности учат. У каждого человека должна быть одна подушка безопасности. Я не согласен. По своему опыту могу сказать, что подушек должно быть несколько, и лежать они должны в разных местах. Я параноик. Часто мыслю категорией «а что если?». На самом деле никто не знает, что именно нас ждет, но, изучив историю, можно накидать примерные сценарии. Я использую две подушки. Антикризисную, если кризис затягивает весь мир, на черный день, если проблемы коснулись только меня. Структура этих резервов отличается по составу, инструментам и объему. Подушка антикризис. Кризисы бывают разные. Давайте обратимся к истории. Кризис по сценарию 1914-1917 годов. Кто тогда вышел сухим из воды? Те, у кого были билеты на пароход и запас денег для жизни за границей. Поэтому структура подушки следующая. Загранпаспорт, наличные рубли на билет, валюта на первое время, криптовалюты, ни одна таможня мира не догадается, сколько у вас с собой денег. Золотой лом, на случай полной девальвации, его принимают в любые времена. Понятно, что больших сумм в данном случае не понадобится. Речь идет о физическом выживании. Кризис 1991-1995 годов. Что мы наблюдали в те времена? Банки не выдавали денег, был тотальный дефицит, трехзначная инфляция и прочие прелести. Вспоминаю, как выжила моя семья. Первое. Первое время была напряженная ситуация с едой. Спасал небольшой запас наличных, рубли или доллары. Второе. Мы купили дом с земельным участком и огородом. Очень пригодилось. Для покупки понадобились наличные. Третье. Родители открыли микробизнесы. Отец занялся строительством, мама вязала одежду на дому и продавала на рынке. И снова на старте нужны наличные. Размер подушки в нашем случае небольшой — 20-30 тысяч долларов. Важно то, что подушка номер один может быть и подушкой номер два, то есть две кубышки держать не надо. Финансовый кризис а-ля 1998-2008. Здесь все намного интереснее, приятнее и понятнее. На этом почти гарантированно можно заработать. Набор инструментов совершенно другой. Что у нас происходит в такие кризисы? Чаще всего это либо обвалы рынков и быстрое восстановление, либо инфляционный сценарий, когда все деньги обесцениваются. В обоих нужно использовать следующее. Краткосрочные облигации до 1 года, деньги на вкладах, физическое золото, монеты и слитки, портфель из акций, устойчивый к инфляции. О пропорциях всего этого хозяйства я расскажу в следующих главах. Подушка на черный день. Увольнение. Сейчас у меня нет постоянного места работы, но когда она была, я всегда держал запас на 3-6 месяцев жизни. Хранил я его обычно либо на рублевых депозитах, либо в коротких облигациях. Суммы — несколько сотен тысяч рублей. Такой запас позволяет не падать в обморок от страха и не прогибаться на собеседованиях во времена работы по найму. Болезнь. Очень злюсь, когда наблюдаю, как в соцсетях какая-то семья собирает деньги на лечение своего родственника от тяжелой болезни. Мне их ни капельки не жалко. Полная беспечность рано или поздно приводит к тяжелым последствиям. Что должен делать разумный человек? Иметь запас наличности на операцию. Нам повезло с медициной, расходы не такие большие, как на Западе. Вот средние суммы лечения в самых тяжелых случаях. Операция на сердце — до 500 тысяч рублей. Онкология — от 1,5 до 4 миллионов рублей. Операции попроще — до 200 тысяч рублей. Речь идет о лучших в стране частных клиниках. Некоторым удается лечиться и бесплатно, по ОМС. Но если таких денег нет, держите в уме, что в тяжелой ситуации придется распродавать активы — бумаги, квартиру, машину. Смерть. Об этом лучше позаботиться заранее. Распределите капитал так, чтобы после вас родственники не перегрызли друг другу глотки. Можно также заранее раскидать активы или написать завещание. Когда капитал был маленьким, я использовал страхование жизни. Сейчас этот инструмент мне уже не так интересен. Текущий капитал полностью покроет все потребности близких. Несколько правил. Первое. Не обязательно иметь 10 подушек, но нужно быть готовым к нескольким базовым сценариям кризиса. Второе. Важно. Можно и не держать подушки на разных счетах. Достаточно вести учет в Excel. Третье. Храним резерв только в сверхликвидных инструментах. Наличные в ячейке или под подушкой, вклады в банках, короткие облигации до 1 года. Четвертое. Никогда не храним весь резерв только в акциях и длинных облигациях. При неблагоприятных событиях на фондовом рынке вы будете продавать их в убыток. Пятое. Подушка — это не актив. Хорошо, если она покрывает инфляцию, но доходность — не самоцель. Аккуратнее с психикой. Если ваш внутренний параноик берет над вами верх, работайте на опережение. Это полезный союзник инвестора, но его полномочия должны быть ограничены. Иначе ожидание кризисов и черных дней превратится в навязчивую идею. Я в свое время попался в эту ловушку. Начал читать «Все про пальщиков», которые к чему только не готовились, к скатыванию человечества в каменный век и расцвету мародерства, к революции в России и ядерной войне. Подобные страхи советую обсуждать с психотерапевтами. Ваш внутренний параноик затихнет после пары сеансов.